предсмертный час. И юноша закричал: «Батько, где ты? Слышишь ли ты?» Из толпы раздался гремящий ответ: «Слышу». Среди произведений русской литературы это повесть Николая Васильевича Гоголя о событиях XVI века имеет и до сих пор большое значение. И мы не должны были забывать, что если уж нельзя было помочь, то надо было, по крайней мере, свидетельствовать. Глава 5. Когда мы повзрослели, мама рассказала нам, как был убит ее старший брат Борис Вяземский. Когда стало известно его смерти, у его матери вырвалось: в нем было столько жизненной силы, сколько хватило бы на 3 жизни. Они убили его в 33 года. Он был одним из образованнейших людей своего поколения. Он писал прекрасные стихи и прозу, обладал талантом сразу же распознать сущность всякого вопроса и окончил с золотой медалью 2 факультета университета – естественно-научный и исторический. В нем прекрасно сочетались способности государственного деятеля и дипломата, но прежде всего он был миролюбивым человеком. Преемник и друг Столыпина во время войны, он был выбран предводителем дворянства. Вместе с тем он должен был выполнять неприятную обязанность председателя местного комитета по мобилизации. Это сделало его сразу нелюбимым, несмотря на все, что он сделал для улучшения жизни народа. 1 марта 1917 года был убит в Санкт-Петербурге взрывом гранаты второй брат мама Дмитрий. Граната была брошена в машину военного министра Гучкова, где вместе с министром сидел и он. Ездили они успокаивать мятежников. Представители крестьян, упомянутой уже ранее деревни Коробовка, явились к дяде Борису и заявили ему, что крестьяне не желают, чтобы его брат Дмитрий был похоронен в семейном склепе поместья Лотарева. Несмотря на это, похороны состоялись в Лотарево. И казалось, что настроение крестьян изменилось с этого момента к лучшему. Последовала полоса относительного мира, прерываемого время от времени небольшими беспорядками. 6 июля 1917 года правительственные войска заняли Петропавловскую крепость в Петрограде и вытеснили оттуда большевиков, не употребив для этого ни одного выстрела. Поэтому дядя Борис писал из своего поместья 15 августа 1917 года: «Все спокойно». Наконец, люди доброй воли могут чувствовать себя снова в безопасности, а злонамеренные имеют все основания дрожать. Однако покой не был желанной стихией революции. Происходили неожиданные убийства и грабежи. Из-за неспокойной обстановки нередко происходили случайности с тяжелыми последствиями. В одном из писем от 9 августа Борис писал своей матери: «Часовой, охраняющий цистерну с горючим, пытался украсть из нее несколько литров. Было темно, и он зажег спичку. От последовавшего взрыва было разрушено несколько домов в округе. Солдат сам был разорван на куски. Охваченный паникой, его товарищи начали дико стрелять во все стороны. Когда люди поспешили на помощь, чтобы затушить огонь, их встретили пули. Короче, соответствующее времени идиллия». И тем не менее Лили, жена дяди Бориса, удивилась, когда однажды она увидела из окна столовой, как солдаты-охранники, оставшиеся верными царскому правительству, спасаясь бегством, приближались к дому. Держа оружие под мышкой, они бежали за своим лейтенантом с болтающейся саблей по лужайке перед домом и кричали: «Спасайтесь!» — обращаясь к моему дяде. «Мы не можем вас больше защитить! Они уже идут!» В окрестных деревнях уже пробили тревогу. Колокольный звон перекрывал шум приближающейся черни. Мажордом Ваня и кучер Михайло заклинали Бориса и его жену покинуть дом на тройке, которая уже была запряжена и стояла у ворот. Борис не мог, однако, решиться на бегство. Толпа уже ворвалась во двор. Это были жители окрестных деревень, Коробовки, Подворок и Дебрей, под предводительством своих главарей. Из самого большого села этой местности, Биагора, никто не пришел. Его жители не захотели иметь ничего общего с этими событиями. Многие из крестьян знали Бориса с детства, поэтому он вышел к ним спокойным, чтобы с ними поговорить. Его жена Лили, которой было 22 года, отказалась оставить его одного и, взяв его под руку, вышла с ним. Но толпа пришла, чтобы убить, и поэтому в ход пошло все, как бывало полвека назад, в дни крестьянских волнений, во времена крепостного права. В то время, пока Борис пытался изложить свои доводы, группа озлобленных женщин, окружив Лили, пыталась набросить ей на шею удавку.